Глава 14. Съезд победителя. Апофеоз. Поначалу его торжество было несомненным. В отчетном докладе, сопровождаемом уже привычными бесконечными овациями зала, он гордо заявил: «Если на 15-м съезде еще приходилось доказывать правильность линии партии вести борьбу с известными антиленинскими группировками, а на 16-м съезде добивать последних приверженцев этих группировок, то на этом съезде и бить-то некого. Все видят, что линия партии победила. Победила политика индустриализации. Доказано на опыте нашей страны, что победа социализма в одной стране вполне возможна». После съезда началось невиданное соревнование в покаянных словословиях вчерашних оппозиционеров. Бухарин. Сталин был целиком прав, когда разгромил, блестяще применяя марксистско-ленинскую диалектику, целый ряд теоретических предпосылок правого уклона, сформулированных прежде всего мною. После признания бывшими лидерами правых своих ошибок, сопротивление со стороны врагов партии нашло свое выражение в разных группировках, которые все быстрее и все последовательнее скатывались к контрреволюции, каковыми были и охвостья антипартийных течений, в том числе и ряд бывших моих учеников, получивших заслуженное наказание. Так Бухарчик публично предал своих учеников. Томский. Товарищ Сталин был самым последовательным, самым ярким из учеников Ленина. Наиболее далеко видел, наиболее неуклонно вел партию по правильному ленинскому пути. Какое это было соревнование? Ни один из римских цезарей, ни один из русских царей не слышал таких восхвалений. И все устами бывших врагов. Что писали, что говорили в эти дни когда-то ироничный Радек, умнейший Каменев, Пятаков, Сокольников? Кто придумал сочетание «Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин»? Нет, не Молотов, не Каганович. Открыл эту формулу Зиновьев. Вся страна услышала, как один за другим признавали свое ничтожество вожди Октября и славили его мудрость. Естественно, не отстали и верные соратники. Два десятка раз упоминал Сталина в своей речи брат Киров, проявив завидную изобретательность в эпитетах. Кормчий великой социалистической стройки, величайший стратег освобождения трудящихся. От Кирова поступило небывалое в истории съездов предложение принять к исполнению как партийный закон все положения и выводы отчетного доклада товарища Сталина. И тотчас бурные продолжительные аплодисменты, все встают. Всего через год после ужасающего голода съезд объявил построенным фундамент социалистического общества. Оказалось, страна уже живет в долгожданном социализме, ради которого свершилась революция, о котором столько мечтали все революционеры. Сталин назвал съезд «съездом победителей». Это была, конечно, скромность, ибо это был съезд победителя.